«Чего тут гадать, мне видятся только две причины», — стал рассуждать Кремон, мысленно с удовлетворением отметив, что уж теперь он сможет встречаться с Молли в любое время дня и ночи. Либо защитное поле барьера стало давать сбои, либо живности в гиблых топях развелось столько, что она не имеет там шансов прокормиться. Вот и рвется за пределы ограждений в сторону зеленеющих полей и лесов, и это все, да так и мы рассуждаем. Мог бы и оригинальнее что придумать. Говорю же, надо вначале самому посмотреть, а так чего издалека палкой махать, толку никакого. После этого разговора незаметно пролетела целая неделя. Разговоры про хищную напасть стопий продолжались, став чуть ли не основной темой дня, но особых ассоциаций или громкого отклика в душе не вызывали. Невменяемый все свободное от любви и лечения время провел в хранилищах артефактов, уже практически осмотрев все самое интересное и начав интенсивно разрабатывать все самое перспективное. Но к концу недели он почувствовал в душе странное разочарование. Любой, казалось поначалу, уникальный предмет, в итоге оказывался бездействующей и совершенно непонятной пустышкой. Да, порой красиво, да, порой сложно и страшно витиевато, но совершенно ненужными ни в быту, ни в бою, ни в науке. Даже закралось нехорошее подозрение, что в хранилище находится только то, что давно пора выбросить на свалку или попросту раздать малолетним детям для забавы. Все легендарные россказни о несметных богатствах огов теперь казались гостю надуманным мифом, и он никак не мог понять, что делать дальше. Естественно, еще оставалась целая куча артефактов, которые он для себя отобрал для исследований и экспериментов, но в то же время он стал понимать, что используя только одну голую теорию и не применяя магические умения Эльмитолана, он ничего не добьется. Ну еще отложил несколько вещиц для более пристального и длительного обследования. Причем выбирал их больше по наитию, чем здравым рассудком. Несколько совершенно непонятных вещей и один вполне понятный, как с первого взгляда пояс. Но если выбранные вещи вообще не поддавались какому-то определению, то широкий, состоящий из литых толстых пластин металла пояс, поражал именно своей обыденностью. То есть такой мог быть у любого воина и выполнять скорее всего чисто декоративную функцию для парада или торжественного караула. Вся несуразность исчислялась тем, что пояс был найден в топих вместе с набором других артефактов и числился в единственном числе. Подобных раритетов в мире тройной радуги больше не существовало. Так, по крайней мере, утверждалось смотрителем хранилищ. Зарядить его ни Эльмитоланом, ни Галеримом не удавалось. Просмотреть какие-то магические структуры внутри, тем более, просто носить на себе, тяжело и неудобно. А вот все равно, пояс почему-то лежал на столе и просился на дальнейшие пробы и обследования. Только вот иллюзий по этому поводу и каких-либо надежд Кремон не питал, наоборот, сильно расстраивался. Именно в таком печальном и метущемся состоянии герой и шел по хорошо знакомой крытой террасе, когда вновь со стороны все того же окна услышал возмущенный голос спина. «Да что это у вас тут творится? Уже сутки не могу к тебе добраться». Балар висел за толстенной решеткой, да еще и прикоснуться к ней боялся. Она еще искрами лупит. «О, дружище, как я рад тебя видеть!» Запричитал невменяемый и указал рукой на крышу. «Давай туда, сейчас я выберусь». И уже через несколько минут друзья встретились на крыше дворца, обмениваясь шутками и подначками. Хотя Балар продолжал бурно выказывать свое недовольство. «Чего это тут бояться стали? Ха, да ты ведь ничего не знаешь. Жуткий скандал произошел. Какая-то стая твоих диких собратьев повадилась влетать во дворец и таскать разные блестящие побрякушки. В том числе и несколько жутко дорогих люстр, украшения и даже колье утащили. Царь так рассвирепел, что приказал сжигать каждого Балара, который подлетает к дворцу, да галеремы заступились за детей природы. В итоге самодержец приказал все обнести решетками, что и было сделано быстро и качественно. Но меня удивляет, почему тебя не пропустили ко мне. Ты меня спрашиваешь, кого только не просили, все отвечают, что доложат, но чуть позже, слишком, дескать, господа заняты. И при этом Спин показал своему другу условными, давно оговоренными знаками, что за ними сейчас подсматривают и подслушивают сразу два отделенных сознания, а другим движением корешков, показал, что имеет очень важное сообщение. Поэтому Кремон понял, что следует не заострять внимание на слишком скользких темах и отделался общеизвестным оправданием. Так ведь возле границы с гиблыми топями еженочно военные баталии с тварями идут, вот все и изнервничались. А потом сменил тему разговора. «Ты лучше расскажи, как ваши успехи в деле оккультуривания соплеменников, Балар понял, что следует говорить как можно зануднее и однообразнее, и на полчаса затянул пересказ о том, как они летают с места на место и какими словами убеждают другие разумные растения. Вначале исчезло одно сияние неизвестного наблюдателя, а потом и второе. Наверняка уже все соглядатаи знали, что Балар умеет видеть некоторую магию и отождествляться от ненужной слежки. Так что если сразу ничего интересного друзья не сказали в беседе между собой, то и потом не скажут. Но вот как раз, оставшись наедине, Спинный стал передавать важное сообщение из Эйнарми. Там тоже всеобщая тревога на границе. Хищные монстры с каждым днем все наглее ведут себя и активнее. Нечто подобное происходит в парочке мест и в Сарфитовых долинах. К тебе от имени короля огромная просьба помочь, чем сможешь. Особенные надежды возлагаются на то, что ты отыщешь среди артефактов древних нечто стоящее, могущие восстановить или усилить запорную линию непреодолимой структуры на барьере. Конечно, они прекрасно понимают, что ты серьезно болен и находишься на излечении, но твое знакомство непосредственно с кругом Галерим, их невероятная к тебе расположенность, сейчас стоит неимоверно дорого. На тебя очень и очень надеются. Хе, что толку надеяться, если мне самому ничего не известно, сердился невменяемый. Только и слышу их разговоры про постоянные потери урожая в тех местах и учащающиеся человеческие жертвы. Да недавно узнал, что оги потребовали от союзников Колобов помощи. Ждут прибытия новой дивизии тотального опустошения. Опять кто создали? Поразился Балар. Однако, если они еще и наших задействуют для разведки. Вот и я о том же, только Колобов, да еще и в связке с не менее агрессивными Баларами здесь не хватало. Никто меня, конечно, не узнает в обличии ордынца, но тем не менее, и тем не менее, с некоторой досадой продолжил Спин. Нас уговорили находиться только рядом с тобой и оказывать всяческое содействие в любом твоем начинании. И пусть это звучит несколько пафосно, но просили напомнить. Родина в опасности. Неожиданно даже для самого себя, Кремон впал в раздражительность. О какой опасности речь? Гигантские территории Нормии вообще не сравнимы с маленькими пространствами царства Огов. Да в королевстве Рихарда огромного стада валелий просто заблудится, так и не встретивших с людьми, тогда как здесь каждый клочок плодородной земли прокармливает семью трудолюбивых крестьян. Выдал такую речь и сам задумался, тогда как его друг спросил с удивлением, чего это ты вдруг таким приверженцем местных крестьян заделался? Хаем, сам не пойму, словно из сердца такие воззвания идут. Ну да ладно, что-нибудь будем думать. Кстати, а что слышно о тех форпостах, которые Эйнармия соорудила на большом острове с диплодоками? Уже целый месяц, как оттуда никакой весточки. И к самому острову спасательные отряды не смогли пробиться из-за невероятной активности монстров. Так что, видать, все три форпоста сгинули окончательно. И это, Балар несколько замялся, а потом проскрипел с особой печалью. Не хотел тебе вначале говорить, но раз уж подняли тему, с последней экспедицией на большой остров отправился и Давид Сонный. Как, возможная гибель одного из самых первых учителей и наставников, одного из лучших друзей, жутко расстроила невменяемого. Ведь Давид официальный куратор по арке Мальвики. Неужели там совсем разобрались? В том-то и дело, что исследования возле малой арки Мальвики зашли полностью в тупик, вот Сонный и решил несколько развеяться. Хлеби, избавляющий его, отпускать не хотел, но кот-то из верхов разрешил. Вот Сонный избежал от своей женской команды колдуней. Да что за напасть такая с этими топями, чтоб они выгорели, горячился колдун. И спасатели точно не прошли, точно, друзья немного помолчали, отдавая дань памяти утерянным жизням. Кстати, именно спасательные отряды окончательно подтвердили, гиблые топи теперь буквально кишат перенаселением чудовищ. Появились еще и новые мутанты, прямо на ходу жрущие друг друга. Вот потому и запаниковали как в Эйнарми, так и в Сарфитских долинах. Эвакуируют все приграничное население и вводят туда воинские части. Мало того, появились первые утверждения, что в дневное время монстры уже не возвращаются в топи, а стараются остаться в пойме речек, внутренностях озер или под прикрытием леса. Только этого не хватало. Страшно представить, если они вдруг на нормальной земле размножиться станут. Вот потому Эйнармия пытается отыскать любые шансы для устранения опасности. И понятно, что в этом случае никак не обойтись без самого знаменитого героя. Ха, если бы я еще и здоров был. Об этом тоже, между прочим, помнят и предлагают немедленно перебраться для лечения в плоду. Да нет, смутил невменяемый, здесь тоже отменно лечит. Глянь на лицо, уже почти ожогов не видно. На остальных участках тела тоже явные улучшения. Ну и силы Эльмитолана через месяца полтора начнут возвращаться. Тебе видней, согласился Балар, и все-таки напомнил. Так что, берешь задание на свои плечи, а что, не видно, как уже согнулся под тяжестью ответственности, пошутил Кремон. Посмотрю и подумаю, что удастся сделать, хотя в данный момент ничего лучше не могу придумать, чем самому слетать к гиблым топям и осмотреться на месте. А тебя Галеремы отпустит, да меня тут никто и не держит, признался парень, но сразу притих, вспоминая и прекрасную Молли, и очаровательную дочку Паулу, к которой он пока только издалека присматривался. Ну, разве что мои личные исследования и поиск среди артефактов. Есть что-то стоящее, ничего полезного, один хлам. Эх, и в самом деле, может, слетаем, да хоть сейчас, встрепенулся Спин всеми корнями. Полетели, бравый герой опять непонятно замялся. Да нет, надо вначале договориться об отмене и переносе процедур, запастись в дорогу поддерживающими структуры амулетами. Может, через день-два. Между прочим, вспомнил Балар, имеются весьма интересные наблюдения. Наши инормиансии бойцы тоже пытались залететь в воздушное пространство топи, и несколько раз это получалось именно во время прорыва муравьев и монстров. Ну, очень интересно. Так вот, если Балар несут Эльмитолана, то к этой связке словно магнитом начинают слетаться всякая ядовитая нечисть. Хоть прячь свою сущность колдуна, хоть не прячь. Причем достают даже на максимальной высоте. Представляю, что будет, когда и они через барьер ринутся. При перелете с простыми людьми, наоборот, на Баларов никто не обращает внимания, но уже через несколько километров вглубь на членов связки наваливается страшная апатия, теряется ориентировка в пространстве. Так бесследно исчезло в топих несколько десятков связок и подобные опыты прекратили. Разве что проводит короткие разведывательные вылеты. А если Балары летят сами, то же самое, что и с простыми людьми, только дистанция контролируемого полета простирается чуть дальше. А что, местные не пробовали помочь огам, только с этой стороны помогают, боятся рискнуть своими корешками. Да и я боюсь, признался Спин. А если со мной, засмеялся Кремон. Когда это я с тобой чего боялся, да и весь остальной отряд во главе с Карагом куда угодно рванет, хоть опять во внутренности вулканов Кихона. Опа, и вновь корешок условным сигналом пополз вверх, очередной соглядатый отделенным сознанием заявился. Так что мы пока отдыхаем вон в том флигеле, указал Спин корнем на торчащий в середине парка тонкий шпиль. На кормежку не жалуемся, а вот для общения выходи, будем байками делиться. Понял, как только освобожусь, так сразу и заскочу. Заодно самое интересное из артефактов приволоку. Может, вы в чем разберетесь? Да в любое время. Разрешил Спин и легко сорвался с крыши, по пологой дуге направляясь к месту обитания своего отряда. Тогда как невменяемый поспешил вниз, и почему-то совсем не удивился, когда ему навстречу попалась улыбающаяся графиня Изакан. Кремон, дорогой, мне доложили, что тебя твои друзья Балар разыскивают. В центре парка они остановились, не пожелали во дворце жить, да видел я уже одного из детей природы, только что, не стал скрывать парень. И, кстати, он много рассказал про диких своих соплеменников. Оказывается, парочка из них попыталась пролететь в пространство топи во время пробоя, да так и не вернулись. Стая уверена, что сгинули. Что на эту тему вам известно? Да ничего, тот десяток, который мы уговорили на нас работать, за предельную черту залетать отказываются категорически. Вот если бы нам таких ветеранов, как твои друзья, уговорить. А, да, эти и сами могут колонну монстров ухайдакать играючи, авторитетно заявил Кремон. Только вот попробуйте таких философов уговорить. Они ведь сейчас вообще пацифистами стали, ни на какие авантюры не подписываются. Но ведь с тобой они и в огонь, и в воду, естественно. Но со мной совсем другое дело. Со мной они бы и в топе полетели, заметив, как брови графини заинтересованно взлетели вверх, спросил, а что, надо помощь, так мы тебе дано твердим, придумай что-то. Увы, ничего кроме личного осмотра в голову не приходит, но мне же лечиться надо, да и вообще, меня не отпустит. Видимо, дела на границе и в самом деле складывались неудачно, раз глава царского сыска загорелась идеей отправить великого героя к гиблым топим. А вдруг тот и в самом деле на месте подскажет действенный метод борьбы с монстрами? Тем более, что и еще одно важное соображение имелось. Через пару дней через Яну должна была пройти Ледонская дивизия тотального опустошения. В ее составе наверняка будут некоторые высокопоставленные чиновники, хорошо знающие и помнящие всех воинов прежней дивизии, которую знаменитый разведцик утопил в топих. Аура у невменяемого уже существенно отличалась от прежней, про внешний облик и говорить не приходилось. Но вот опытнейшие эльмитоланы из числа колобов могли и заподозрить своего главного врагу, скрывающегося под видом служащего инармии ордынца. На несколько дней ему лучше было убраться из дворца, а там и аура личности завершит окончательную трансформацию, и никто из чиновников Ледонии не посмеет даже косо взглянуть в сторону нового подданного царства Огов. Следовало только все как следует спланировать и грамотно преподнести выгодные для Галерим решения. Поэтому графиня Изакан прошлась с героем до места процедур, заваривая зубы, проводила до самой двери и на прощание пообещала: «Если ты и в самом деле согласен слетать со своими баларами к границе, то мы подумаем, чем и как закрепить на тебе лечебные структуры. Балары могут просить в награду за свои услуги что угодно, да ты и сам понимаешь. Ну а того, кто имеет полное право лично тебя не отпустить, мы тоже постараемся уговорить. Каким способом?» В последнее время Молли только одним движением пальчика заставляла влюбленного и любимого мужчину делать все, что ей заблагорассудится. «Ну, допустим, пообещаем ее уникальное, магическое колье из драгоценных камней. Вернее, пообещаешь ты, в награду за несколько дней отпуска, или вернее, маленького развлечения, а потом и подаришь. Но где я возьму такое колье? Это уже наша забота. Главное, потом не проболтайся о нашем содействии. Я глуп возле нее, но не настолько», — постарался Кремон с гордостью заверить графиню, хотя вдруг подумал, что ему и самому бы не помешало чуть больше уверенности в данном утверждении. 2 часа короткого сна под исцеляющими руками Галерим, и он опять помчался в хранилище. Ему чуть ли не с первого дня разрешили выносить, опробовать и просить любой помощи в разгадывании любого артефакта, поэтому он сейчас и не подумал спрашивать отдельного разрешения. Прихватив отложенный на отдельный стол пояс и еще несколько безделушек, поспешил в парк, на встречу с баларами, потому что уже подозревал, графиня своих целей добьется в любом случае. Следовательно, Молли возжелает последние сутки для страстного прощания перед короткой разлукой, и в итоге показать артефакты баларам перед самым отлетом будет просто некогда и бессмысленно. Друзья встретили шумом, бульканьем и похлопыванием корней по плечам великого героя. Затем чуток поговорили о последних новостях и событиях, а потом приступили к осмотру и обследованию принесенных артефактов. Причем в данном случае основными оценщиками и несомненными мастерами своего дела выступали самые именитые и опытные. Спинскорогом балары изначально считались созданиями, не могущими пользоваться как боевой магией, так и магией как таковой, но при этом, обладая уникальными, сразу 3 видами зрения и локаций, могли при наложении этих полей рассмотреть то, что не поддавалось никаким другим разумным. Например, они легко замечали отделенные сознания эльмитоланов, которые в виде мерцающих фиолетовых клубков перемещались по поверхности со скоростью быстро идущего человека. Они могли рассмотреть в детях и молодых людях зачатки талантов будущих колдунов и даже верно угадать сопутствующие дару признаки. Да и самих колдунов от простых смертных балар различали на расстоянии от 50 метров и ближе. Не помогали при этом спрятаться даже щиты сокрытия сущности, которыми огораживались обычно эльмитоланы в случае необходимости. Ну и масса других, весьма полезных для вершителей мира и всемирных дипломатов умений. Именно поэтому Кремон и надеялся хоть на какие-то подсказки, и они прозвучали. Первым откликнулся Карак, крутя в руках и отдаляя от себя время от времени одну перекрученную вещицу. «Знакомая штуковина, только вот никак не могу вспомнить, что она мне напоминает». Спин, держащий в своих корнях пояс из пластин, придвинулся ближе и проскрипел с издевкой: «Улитку она напоминает. Помнишь, мы такими завтракать любили в лесу под Агваном, а сколько их в Клаковской гуще водилось? Объедение. Да иди ты со своими улитками в пустыню, не сбивай с толку. Что-то другое здесь, это однозначно. Особенно вот эти 2 проушины мне помнится. А, Кремон, тебе ни с чем не ассоциируется, разве что какая часть со шлема», — протянул с сомнением парень. «Только для внутренности она слишком громоздкая». «Точно», — вдруг повысил Карак свой скрипучий голос до максимума. «Вспомнил, Хабуку. Хабуку, эта вещица мне напоминает». Демонстративно ковыряя пальцем в своем пострадавшем ухе, невменяемый не скрывал скепсиса. Какие же должны быть маленькие вьюдрашики, чтобы натянуть эту посудину себе на голову? Вьюдраши, обитатели подземного царства на большом пути, и в самом деле пользовались специальными магическими устройствами, которые назывались хабуку. Те одевались на голову и применялись для быстротечной адаптации огромных глаз вьюдрашей при переходе из полной темноты подземелий на открытое место, освещенное занвалем. Но иной лидер баларов, опять присмотревшись, неожиданно поддержал своего собрата по воздушному океану. «Ты не смотри, что вещица маленькая. Система и в самом деле довольно сходная. И проушины, хоть гораздо меньшие, но идеальные по исполнению и форме. Хм, то есть здесь должен быть пристежной ремень?» Кремон забрал вещицу из корней друга и теперь сам вращал на все стороны. «Но тогда кто и на что должен надевать это недоразумение?» Карак забулькал смехом. «Да хоть ты попробуй на все свои выпуклости. Вон, хотя бы к лицу приложи». Его друг хоть и скривился, но стал прикладывать. Вначале выпуклостью к глазу. Общий смех. Потом углублением к носу. Общий восторг. Вещица сидела как слитая. «Не понял, это что, намордник, как для шейтера?» — вопрошал Спин, рассуждая вслух. «Или для человека, тогда для чего именно?» «Скорее всего, чтобы изолировать орган обоняния от посторонних запахов. Колдуны окружают себя изолирующей структурой, а это, для простого человека. Заряжать пробовал? Да нет еще. Хотя мне подтвердили, что там ноль энергии и нет никаких емкостей для магии. Грузить силу некуда. Значит, будешь пробовать, пока не получится. Вот тогда секреты разгадаешь», — заверил Карак. «Хотя и сейчас сразу ясно. Используется простым человеком при работе в лаборатории с летучими ядами». «Да, неужели так просто? Что бы ты без нас делал?» Когда смешливое бульканье стихло, затряс поясом Спин. «А это ведь тоже артефакт непростой. Только вот не знаю, смогут ли люди им пользоваться. Как иначе, если он для ношения на талии только человеку подходит?» — удивлялся невменяемый, все еще продолжая прикладывать странный наносник к лицу и в который раз удостоверяясь, что там ему самое место. «Ладно, проведем эксперимент», — загорелся Спин идеей. «Карак, где юг?» «Да вон, постой, не спеши отвечать. Сейчас отключи свою ориентацию, закрой глазки. Вот, а теперь отвечай, где юг?» Он приложил пояс к зеленой сфере товарища, и тот на мгновение замер, а потом уверенно вытянул корень в южную сторону и восторженно воскликнул. «Ух, ты настоящий корректор!» Опыт повторили на всех остальных баларах, и все они единогласно подтвердили четкое определение сторон света, без использования своих уникальных природных способностей. А Спин нравоучительно восклицал: «И при этом учти, что пояс совершенно пуст и только теоретически имеет какие-то крохи магической энергии. А что это значит? Что при правильной подзарядке, скорее всего, не только Эльмитолан, но и простой человек ни в какой чаще не заблудится». Теперь уже и невменяемый крутил пояс в руках и под бульканье баларов прикладывал его, то к лбу, то к затылку, но ничего рассмотреть не мог. «Что, не веришь? Ай-яй-яй, совсем соображать наш герой перестал». «Да верю я, верю, но и самому пощупать или рассмотреть хочется». Между прочим, Кремону сразу припомнились жемчужные ордена, которые при всей их кажущейся бесполезности на первый взгляд, оказались самым ценным магическим средством накопления мощи. А ведь сколько времени его пальцы вначале долго блуждали по тусклым жемчужинам, пока совершенно случайно не раскрылся великий секрет одной из самых древних наград королевства Спегота. И благодаря раскрытию этого секрета, два заполненных под завязку жемчужных ордена помогли победить такого страшного, бездушного монстра, как первый, корабль смерти, доставшийся ордынцам в наследство от древних. Да и сам невменяемый спасся только чудом. Магические ордена сгорели полностью, но своего носителя спасли. От неприятных воспоминаний Кремон вздрогнул всем телом, и это не укрылось от внимания товарищей. «Чего тебя так колотит?» — заволновался Карак. «Может, к галеримам отнести?» — с готовностью предложил Спин. «Да ерунда, просто вспомнил, как меня из этих жерл первый расстреливал. А этот пояс, даже если и подлежит зарядке, вещь все равно бесполезная. Разве что, какому грибнику подарить? Это тебе уже решать», — отстраненно бросил Карак, уже со всем тщанием просматривая остальные принесенные артефакты. «А что там слышно с идеей податься к гиблым топим? Согласовывают на своем консилиуме». «Да ты тоже сильно события не форсируй», — стал поучать Спин. «Лечение тоже нельзя пускать на самотек, а то так и останешься колоритным ордынцем. Пусть и симпатичным, но старым. Дело не только в лечении, ведь я тебе объяснял, можно амулетов наделать, которые будут поддерживать магические структуры излечения. Хоть на неделю хватит. Другой вопрос, что дел и обязанностей много у меня появилось во дворце. Догадываюсь, ох как догадываюсь, что там у тебя за обязанности такие. И почему это у вас у людей все так сложно получается? Бормотал Карак. Нет, чтобы как у нас. Отпочковался, и все дала. Кстати, а кто из вас первый почковаться будет? Вопрос был животрепещущий. И Кремон уже давно собирался об этом спросить, но все забывал. Потому что в прежней истории Баларов, после повторного или третьего почкования взрослые особи теряли память и впадали в старческий маразм, а потом и умирали через пару месяцев. Потому и была продолжительность в жизни каждого латающего растения не более чем 25-30 лет. Естественно, что лишаться друзей так рано молодому герою не хотелось, поэтому он и воспользовался удобным случаем для такого, вполне интимного вопроса. Но Спин в ответ только рассмеялся. Во-первых, мы еще никуда не спешим, наш репродуктивный возраст еще не вошел в полную фазу. А во-вторых, новые знания, полученные нами по этому вопросу, заставляют надеяться, что мы сможем жить до 120 лет даже при пятикратном почковании. Так что не надейся от нас так скоро избавиться. Ой, да я только рад буду. А если вас еще и магически малость чинить время от времени, ха, тогда мы как твой предшественник господин Агюст до 400 лет дотянем. Вот потеха будет, если мы настолько размножимся, что нам мест на деревьях не хватит. Ничего, тогда мы вам все пустыни хауспичами засадим, заверил Кремон, помня, что именно на этих громадных и многоствольных деревьях любят селиться и проживать дети природы. Пока все веселились, один из баларов обратил всеобщее внимание на аллею парка, ведущую к флигелю. Смотрите, сюда несколько детишек идут вместе со своими нянями. Ага, идут они, как же, невменяемый сразу рассмотрел свою дочурку Паул рядом с мальчиком 4 лет. Убегают они от нянь или собираются в прятки играть. Мальчик изо всех сил тянул свою шуструю, но намного более младшую подружку именно к флигелю, и у растерянного папаши мелькнула мысль самому куда-нибудь сбежать, а то и улететь отсюда с помощью баларов. Потому что до сих пор Молли сильно опасалась близкого контакта отца с дочерью. Слишком малышка была необыкновенным ребенком, чтобы пускать такую встречу на самотек, да еще и в таком раннем возрасте. Но с другой стороны Кремону очень хотелось хоть разок подержать дочурку на руках, поднять, покачать, а то и подбросить вверх, наблюдая за восторженным и счастливым личиком маленькой принцессы. Поэтому он неожиданно решился. А-а, будь что будет. В крайнем случае, и Молли, и остальные галеремы всегда могут маленькому ребенку чуть скорректировать память. Да и вообще, может она ничего и не почувствует при нашем сближении. Глава 11. По лезвию ножа. Герцог Батичи вернулся только через 2 дня, довольный, взъерошенный и счастливый. Следом за ним на нижний уровень из стены вывалилось неисчислимое множество вяленых окороков, хлеба, мешков с овощами и даже свежими фруктами. И пока сбежавшиеся обитатели подошвы разбирали и сносили продукты в кладовку, Растил с хвастливыми нотками обратился к жмущейся под стеной в сторонке Мальвике. «Ты чего там стесняешься, дамочка? Могу тебя сразу обрадовать. Отыскал я тебе кавалера и уже завтра, самое позднее послезавтра мы начнем проводить наши эксперименты. Вот уж он порадуется. Молоденький, весь в соку, и живет в очень удобном для похищения месте, и пикнуть не успеет, как здесь окажется». Молодая маркиза смело шагнула вперед, придерживая левой рукой ножны с мечом. Отмалчиваться она не собиралась, наоборот была согласна принять на себя все основные удары. Воровать разумных – это низко, подло и бесчеловечно. Расплывающаяся на губах растила улыбка так и окаменела, но не от сути смелого высказывания, а от реакции собственных боевых соратников. После слов девушки все они одобрительно загудели, закивали и чуть ли в ладоши не зааплодировали. Пока местный диктатор на такие ужимки пялился, Мальвика продолжила с еще большей интенсивностью. «Как истинный борец за торжество справедливости, ты должен понимать непозволительность пленения другого разумного помимо его воли». И опять, только герцог открыл рот для резкого приказа помалкивать, как все окружающие его сорфиты и таги одобрительно замычали, чуть ли не с восторгом закатывая глазки. «Ты ведь самый добрый, искренний таги, сам рано лишившийся родственников. Поэтому понимаешь, насколько болезненно для других разумных неожиданная потеря близкого человека. Очередная поддержка чужачки ранее беспрекословными соратниками, стало злить недоумевающего Растила. Он чуть ли не рукав потянул к себе проходящего мимо Таги и воскликнул: «Демирт, вы что тут возле этой девчонки все с ума посходили?» Но его первый помощник и заместитель лишь удивленно на него воззрился. «Ваше сиятельство, она говорит правильно. Вы ведь и в самом деле самый добрый и справедливый». От такого ответа Батичи ошарашенно заморгал глазами, пытаясь сообразить, что не так. Ведь начни он злиться и дальше, получится, что сам не хочет быть справедливым, а этого он побаивался больше всего. Но при всем навалившемся на его сознание недоумении, он страстно желал довести свою задумку с человеческими пленниками до логического завершения. Вот потому я и желаю дать этой самке хоть какое-то физическое удовлетворение, и доказать, что я всегда прав. На что наглая девчонка опять дерзко воскликнула: «Так что, любой узурпатор прав, когда пытается убить истинных наследников. Как можно быть правым, действуя вопреки справедливости? Любое изгнание или похищение, по твоим же утверждениям, это преступление». И вновь громкий ропот одобрения и поддержки со всех сторон. А Мальвика приблизилась еще ближе и стала вопрошать уже совсем иным, сочувственным и доброжелательным тоном: «Растил, ты помнишь своих родителей?» Неожиданный поворот в теме разговора, готового взорваться бешенство герцога, озадачил. Поэтому кричать он не стал, а только горестно вздохнул: «Не помню. Меня воспитала другая женщина. И ты ее очень любил?» «Конечно, но умерла еще до моего совершеннолетия. А насколько тебе труднее стало жить, если эту женщину кто-то украл у тебя, когда ты был еще маленьким? Это невозможно. Я бы уничтожил за это всех на поверхности». «Вот видишь, как плохо воровать иных разумных», в ответ на крики шептала Мальвика, подступившая почти вплотную. «Твои родители никого не похищали, они были добрыми и справедливыми, и мечтали своего сына воспитать так же». Неожиданно Растил сообразил, что коварная девчонка подкралась слишком близко. Еще шаг, два, и она бросится на него с мечом. Демонстративно отступив к стене, он зловеще оскалился и со смешком начал свои обвинения: «Ах ты подлая, а самой рубить маленького и старого Таги, так это нормально? Кромсать его тело безжалостно и неожиданно, это справедливо? Ах ты!» Но замер на полуслове, видя, как Мальвика встала на колени, вынула свой меч из ножен и бросила его под стену. «Да, я была не права, но осознала свою вину и поняла, насколько ты добрый и справедлив. Поэтому отныне даже не возьмусь за оружие, а уже тем более не подниму его против тебя, клянусь». Громкий гул одобрения таких действий вновь понесся от каждого Таги и Сарфита. «Ты думаешь, я тебе поверил? Подлая человеческая самка, наверняка теперь придумала какой-нибудь яд, или еще какую-нибудь гадость, лишь бы сжить меня со свету. Неправда, отныне у даже готова тебя защищать от опасности собственным телом, и ты можешь меня проверить. Ой, как странно, ой, как смешно, ни слову твоему я не верю». Неожиданно раздалось совсем иное звуковое сопровождение. Теперь все соратники возмущенно гудели и обвинительно мотали головами, явно осуждая действия и слова своего лидера. От такой обструкции тот чуть ли не взбеленился. «Да тут новый бунт, решили идти на поводу я этой подлой девки? Ну, я вам сейчас покажу». Он остановил свой горящий безумием взгляд на коленопреклоненной маркизе, которая сжалась от предчувствия болезненного удара. Но неожиданно между ними остановился Демарт. «Кстати, я ведь просил твое сиятельство раздобыть хоть немножко рыбы. У меня в последнее время так желудок разболелся, так разболелся. Да и Дения Мизер чего-то расхворалась, а ведь ты знаешь, как она рыбку любит». Взрыв бешенства и опасность магического наказания удалось затушить, но при всем своем сумасшествии герцог не утратил способности рассуждать порой логично и сейчас не давал себя сбить с толку окончательно. Подняв лежащий возле его ног меч, он уже более примирительным тоном спросил у своего ближайшего соратника: «Вы что, из меня дурака делаете? Что это за игры детские? Если я разозлюсь, то эту человеческую самку и доброта моя не спасет. Но ведь она права и вполне искренне тебя считает борцом за справедливость. Тем более после того, как мы рассказали ей всю историю творящегося наверху беззакония. Да, все равно я ей не верю и буду проводить свои намеченные эксперименты до логического завершения. Меч пусть тоже возьмет и не смеет им больше разбрасываться». Он телекинезом отправил оружие к маркизе, и та его послушно подхватила. «Защищать меня не надо, а вот отличного мастера боя из нее сделаю обязательно. Потом на старость лет еще и спасибо скажет». Опять послышался ропот голосов, но на этот раз одобрительный. «Хаэм, чего это вы все гудите, как дикие пчелы? «Выказывают одобрение твоим словам», — пояснила девушка, поднимаясь с колен и вкладывая меч в ножны. «Все разумные должны бороться за правду и справедливость и не бояться даже погибнуть за эти высокие идеалы. Ой, ой, как пафосно! Сейчас расплачусь от умиления!» Герцог помотал головой и рассмеялся. «Ну точно, точно сговорились, надо мной поиздеваться. Ладно», — он шагнул чуть в сторону, — «от голода теперь не умрете, а рыбки я вам скоро доставлю, да и остальное, что обещал. Камень, камень точильный не забудь», — завопил оружейник, — «у меня последний, и тот весь почти сточился. Будет тебе камень, будет». После этих слов Растилбатичи развернулся и шагнул прямо в стену. С минуту после этого все стояли замерев, а потом чуть ли не хором облегченно выдохнули. «Надо же, никого и не убил», — удивился вслух Димарт. «А что я вам говорила?» — радостно восклицала Мальвика. «Вместе, мы сила, и даже простым мычанием вскоре приучим герцога различать, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну, ну», — к ней сбоку подкатила Сарфита Дения. «Не слишком ли мы поздно за его перевоспитание взялись? А если он приволочет сюда в плен человека, что тогда будем делать? Вот тогда и посмотрим. Может, этот человек нас отсюда всех и спасет», — с оптимизмом заявляла девушка. «Ведь бывают же такие герои». Глава 12. Тройной агент. Когда дети приблизились к флигелю, то заметили, что он полон баларов. Мальчик замер в нерешительности, с сомнением присматриваясь к единственному взрослому человеку среди пары десятков разумных растений, тогда как малышка нетерпеливо вырвала свою ручку и деловито продолжила движение. Спин явно что-то рассмотрел, потому что своими корнями прикрыл застывшего Кремона и прошептал: «Замри и успокойся, а то чего-то светиться начинаешь». Не доходя метров 10 до порога на открытую, окружающую флигель террасу, девочка замерла, чуть наклонила головку в сторону и с удивлением рассмотрела, что человека не видно, и тут же, с детской непосредственностью заявила: «Так нечестно». Потом нахмурилась: «Вы тоже в прятки играете?» Вот к тому времени и примчались к детишкам переполошенные нянечки в количестве 6 штук, начавшие уже издалека восклицать полными паники голосами: «Ваше высочество, туда нельзя. Паула, мама тебя накажет за непослушание. Вернись назад, мы тебя умоляем». Но при этом они как-то весьма странно замерли на расстоянии, на доходя метров 10 до объекта своей опеки, как раз возле мальчика. И только когда одна из нянечек все-таки решилась пройти вперед, стали понятны такие опасения. «Ваше высочество, туда нельзя, там балары», — панически лопотала нянечка, делая маленькие шажки. «Они могут вас украсть». Вот тут Паула и махнула назад ручкой, даже не оборачиваясь, и все 5 нянечек словно окаменели, а 6-я, та, что приближалась, не смогла замереть в устойчивой позе, да так и завалилась носом в землю. От такой картины балары восхищенно заскрипели, а висящий сбоку от невменяемого карак прошептал: «Вот эта аура! Похлеще и поярче, чем у любой галеремы. А как она их непонятным сиянием парализовала! Ао! Вот это признак! Понятно, что наблюдать, или просто гулять с такой маленькой, но могущественной и своенравной воспитанницей, для нянечек являлось сущим наказанием. Оставалось только пожалеть несчастных женщин, представляя, сколько шишек валится на их головы со стороны правителей царства. Вот только мальчика жест младшей подружки не остановил, и он решительно двинулся ней, приговаривая на ходу: «Твоя мама сказала няню слушаться. Паула, идем назад». Сын одной из галерим тоже имел признаки и иммунную защиту против магии даже более старших детей, но и он, подойдя к малышке, просто протянул свою руку, явно опасаясь взяться за маленькую ладошку без разрешения. Похоже, в противном случае ему бы тоже не поздоровилось. «Паула, больше не играем». Но девочка капризно надула губки, опять нахмурила бровки и заявила: «Тоже хочу прятаться, как он». Указала она ручкой в сторону притаившегося за корнями человека. «Вот украдут тебя балары, тогда будешь знать», — стал угрожать ее товарищ. «Не украдут», — с недетской уверенностью заявила Паула. «Они добрые», — и смело зашагала дальше. Со стороны окаменевших нянечек раздалось глухое мычание, наверняка заменяющие им сейчас истерические вопли. Но большего они сделать ничего не могли, хотя вполне понятно, что великие галеремы и подобные случаи детских шалостей не в меру развитых отпрысков предусмотрели. Кот-то в парке, видимо, присматривал и за самими нянечками, скорее всего, и подобное явление не раз случалось, так что кто надо и куда надо сообщили немедленно. И не успело еще строптивое дитя подняться по ступенькам во флигель, как со стороны дворца показалась несущаяся в левитации галерима Молли, издали прикрикивая магическим голосом на расшалившееся дитятка. «Пала, что за поведение? Разве так ведут себя воспитанные девочки? Ну-ка стой!» Малышка с грустью поникла плечиками, послушно щамерла на месте, но продолжала взглядом огромных, карих глаз присматриваться к виднеющемуся за корнями человеку. Приблизившаяся мать, походя, освободила от магического плена нянечек, сразу сообразила, кто таится за корнями спина, и пригрозила: «Сегодня будешь наказана за непослушание. А почему он от меня прячется?» — с обидой воскликнула Пала, поднимая ручку, но тут же возмущенно повернулась. «Мама, почему ты меня слепишь? Я теперь его перестала видеть». Стало понятно, что Галерима накрыла пространство вокруг дочери структурой малого непроникновения, и ребенку не хватало силенок или умения через эту структуру прорваться. «Да потому, что ты меня ослушалась и опять себя повела неправильно», — Молли властно ухватила дочь за ручку и повела к дворцу, попутно захватив и мальчика. «Вот бери пример с Тулиана, он всегда ведет себя достойно и правильно. Кстати, Тулиан, я ведь тебе разрешала присматривать за Паулой со всей строгостью, мог ее сам наказать, а она искрами бьется», — пожаловался малыш. «Ао», — громко возмутилась Молли. «Ну сколько можно безобразничать, доча? Придется с этим бороться. Отныне у тебя, Тулиан, будет амулет полной защиты, и нянечкам такие же раздам». Голоса постепенно вздыхали, тогда как ведомая за руку малышка никак не реагировала на причитания и угрозы матери, а чуть ли не через каждые два шага оглядывалась и бросала острые взгляды на флигель. «Да», — с едким сарказмом проскрипел Спин. «И чем это ты так ей понравился? Хорошо, что мамочка успела прилететь. Кстати, скорость у нее почти как у нас, а я уже ничему не удивляюсь», — стал Икарак делиться своими рассуждениями. «Если у нее мамочка такая, да еще и отец, нечто подобное, то от такого ребенка любому разумному надо держаться подальше. Ну а тем, кто обидеть такую детку вздумает, никто не позавидует. Но вы видели, как она нянечек в месту пригвоздила?» С восторженных придыханием восхищался молодой папаша. «Сразу всех шестерых, даже не обернувшись. Ну, ну, смотри, как бы следующим не стал на очереди», — попытался охладить радость друга Спин. «Мне показалось, что Паула уже раздумывала, какое именно к нам наказание применить, чтобы мы в стороны разлетелись». «Ага, только и повезло, что о нашей доброте вспомнила», — порадовался Карак. «И все равно, она прелесть», — продолжал блаженно улыбаться невменяемый. «На третьем году жизни уметь бить искрами. В таком возрасте и такой редчайший признак. Очаровашка. Насколько я слышал, у малышки целых три признака, и все без явных противоположностей», — вступил в разговор еще один балар, выполняющий в отряде почетную роль архивариуса. Он всегда и в любом случае пытался уточнить непонятные ему научные аксиомы. «А ведь такого не может существовать в принципе», — на что Кремон сразу же пустился в пространные пояснения. «Конечно, для любого будущего эльмитолана признаки являлись чаще всего парной противоположностью, реже – разными по характеру и свойствам. Еще реже – признаки оставались у человека до конца жизни, даже если он и не становился эльмитоланом. Но бывали и исключения, когда уже с десятилетнего регистрировалось три, а то и четыре признака. Ну и уже совсем уникальным считалось явление, когда признаки магической одаренности проявлялись чуть ли не с младенческого возраста. По рассказам Молли, невменяемый знал, что их дочь умеет бить искрами, но в противоположность не умела плеснуть выделенное из атмосферы влагой. Могла обездвижить нескольких человек, но не могла их взбодрить обратным действием. Ну и легко различала многие ауры и колдовские сущности, но даже не пыталась научиться скрывать свои, яркие и роскошные по величине, всплески эмоций. То есть, по логике вещей, она еще могла научиться управлять и противоположными признаками, и тогда в сумме их станет шесть. К чему это может привести, молодой папашу и задуматься боялся, тогда как его любимая уже сразу заявила: «Пауле суждено стать самой великой и прославленной галеремой всего мира тройной радуги. В истории таких великих колдуний никогда не было, а значит, именно ей предстоит управлять всеми разумными созданиями на планете». Подобного себе невменяемый представить не мог, поэтому осмелился несколько оспорить такое смелое заявление, осторожно заметив, что управлять всеми разумными на планете — дело слишком хлопотное и неблагодарное. Такой участи для дочери он, мол, не жалеет, за что и был наказан громкими обвинениями в нелюбви к дочери, царапанием ноготков по всем частям тела, болезненными укусами все того же израненного тела и лишением ласки на добрых четверть часа, после чего удалось договориться на том, что дочь сама будет выбирать свою стезю в этой жизни, когда достигнет возраста в 12 лет. Конечно, о этом разногласии с Молли Кремон своим друзьям не рассказывал, как и вообще не касался даже словом своих с ней отношений, а вот знатную лекцию о признаках закончил коротким заключением. Понятно, что у пары родителей с умениями эльмитоланов, и дети рождаются более умелые в магическом плане, но, существует доказанная теория, что такие дети лишь совсем немного опережают своих родителей в талантах. В данном случае с Павлой наверняка наложились какие-то дальние наследственные факторы на современные всемирные флуктуации. Возможно, свое слово сказало и наличие во дворце огромного количества разряженных артефактов, которые тоже как-то повлияли на тело матери и впоследствии на тело ребенка. «Ой, как интересно!» – забулькал Спин смехом. «А что про отца скажешь? Вдруг от него какие-то негативные наследственные черты перейдут?» «Ну, насколько я знаю», – Кремон последние слова сказал строго и громко. «У старшего наследника царства негативные черты отсутствуют вообще. Понятно, кто бы сомневался», – воскликнул Карак от имени всех своих товарищей. «И мне кажется, это уже за тобой бегут». Со стороны дворца и в самом деле несся посыльный, который всегда знал, где отыскать всемирно известного героя. Еще издалека он стал кричать: «Господин невменяемый, ее величество Файналия приглашает вас на обед. Все уже собрались, ждут только вас». «Бегу!» — выкрикнул Кремон, но сам замер на месте. «А как вас тут кормит? Хо-хо!» — весело запричитал Спин. «Если бы меня так кормили с детства, я бы давно уже стал самым умным на планете». И тут же пошел на попятную. «Нет, ну конечно же после этой славной малышки Павлы», за что получил дружеский шлепок по корню и укоризненное восклицание. «Ты не прав. На втором месте по уму стоит Галерима Молли». Когда герой, захватив все артефакты, умчался, оба лидера обменялись задумчивыми репликами. «Не нравится он мне в последнее время. И мне. Словно в детство впадать начал. Любовная эйфория у него, что ли? Но хуже всего, что он, кажется, здесь собирается остаться навечно. Вот и у меня такие подозрения роятся под сферой. А что делать? Надо его как-то встряхнуть и загрузить по самые уши делами». «Согласен. А еще лучше, приключениями. А то он скоро вообще из дворца перестанет выходить. Вот и я говорю, не нравится мне. Надо его срочно завербовать». Еще на подходе к палате, где в интимном уединении обедали только правительницы царства, Кремона перехватила в сумрачном коридоре обеспокоенная Молли. «Ну и как ты не прочувствовал момента? Так мне вроде и деваться некуда было», — стал оправдываться невменяемый. «Слишком поздно заметили, увлеклись беседой. Значит, надо было сразу оттуда улетать под корнями у Баларов. Все равно не успел бы. Хорошо, хоть Спин меня догадался прикрыть, сказал, что я светиться начал. Это хорошо, что я вовремя успела, а то бы Павла этих зеленючек искрами разогнала и за тебя бы взялась. Теперь только и помнит, что там какой-то дядя спрятался, и этот дядя очень странный. Да все спрашивает, кто ты такой? Так немного подправь ей память. Ты совсем не соображаешь, что несешь». Перешла на крик Галерима, но правда сама тут же опомнилась и горячо зашептала: «Как можно к такой малышке применять магию внушения? Хочешь ее в полную дурочку превратить? Да я только предложил, не шуми». «Как тут не шуметь, если я до сих пор никак не могу успокоиться?» Топот чьих-то шагов за поворотом заставил парочку разбежаться на перекрестке и уже с разных сторон приблизиться к месту обеденной трапезы. Но выглядела Молли в момент оседания за столом разозленной и взъерошенной. На обеде присутствовало еще 4 старших галеремы, но они не стали переспрашивать всеобщую любимицу о причине недовольства, как и успокаивать ее. Видимо, и так были в курсе последних событий и успели обменяться мнениями на этот счет. Зато сразу уделили все свое внимание молодому герою, начиная его обрабатывать в плане предстоящего полета к гиблым топим и оказанию этим огромной услуги царству огов. «Мы почему-то уверены, что на месте ты сразу отыщешь какой-нибудь выход из положения», — распиналась с материнской улыбкой на устах графиня Эзакон. «С твоими талантами и умением увидеть самое главное, помощь от тебя будет самая неоценимая». Но видно было, что Кремон не слишком-то и рвется в какую-то командировку. Искоса посматривая на продолжающую сердиться Молли, он сразу стал отнекиваться. «Да что я могу в моем нынешнем состоянии? Мечом махать я умею неплохо, но для этого и так воинов хватает. Зато магически ничем помочь не удастся, как и рассмотреть или заметить что-то важное. Мало того, если где зазеваюсь, то меня и самого валили на рога подденут без промедления. Уж я-то насмотрелся на этих прожорливых монстров. Без огонька или порядочной молнии в запасе, к ним приближаться нельзя. Так ни в коем случае и не надо приближаться, восклицала Галерима. Только и всего, что осмотреть собранные сведения на месте, на все взглянуть своими глазами и дать надлежащие рекомендации, консультации или советы первому наследнику. А он станет меня слушать, несомненно. Он ведь с тобой раз встречался и откликался о тебе с самым восторженным мнением. Он вообще мечтал тебя на эту передислокацию к границе пригласить, обещая нам свое полное покровительство и истинно дружеское расположение. Кремон несколько смутился, осознав неудобство от творящегося с женой наследника обмана. «Ну так мне, вот именно по причине твоего постоянного лечения мы ему и отказали категорически. Но в данный момент, на двое суток, с некоторыми мерами предварительного обеспечения, можем и отпустить. Ну, максимум на трое суток, да там и полдня хватит», отмахнулся от долгого срока отлучки Кремон, больше переживающий из-за того, что Молли в его сторону даже не посматривает. «А то и за несколько часов справлюсь». Сидящая рядом старшая принцесса успокоительно похлопала своей ладошкой по руке невменяемого. «Не стоит так расстраиваться по пустякам и торопиться в вынесении важных решений. Бери пример с нас, все решения принимаем коллегиально, спокойно и рассудительно. А так как мы все в курсе твоего лечения и досконально знаем о ведущемся процессе, то сейчас прямо и решим, когда и насколько ты можешь отправиться. Итак, дамы, мне кажется, что уже завтра с утра наш доблестный герой мог бы отправиться с краткосрочной инспекцией к границе. А каковы ваши мнения?» Она так и не снимала свою ладошку с руки Кремона, и тот несколько расслабился, со стоицизмом ожидая коллегиального решения. «Если у него самого нет возражений, пожала плечами графиня Изакон, то я не против». Зато Молли, так и глядя в свою тарелку, заявила капризным голосом: «Вряд ли он успеет так быстро собраться, поэтому предлагаю отправить его послезавтра утром». Действительно, с готовностью поддержала ее еще одна Галерима. «Надо ведь и оружием запастись, и артефактов отобрать самых наилучших, из у нас имеющихся». А последняя добавила: «И про сберегающие структуры забывать не стоит, за одну ночь мы их не накопим, сутки и в самом деле понадобится. Значит, так и решим». Не стала оспаривать такое мнение Файналия, хотя она, похоже, и предвидела такую реакцию со стороны самой младшей соправительницы. «Летишь послезавтра утром. Балары готовы?» «Да они хоть сию минуту». «Вот и отлично. А вот с артефактами у вас огромные упущения», — решил воспользоваться моментом невменяемый. «Ничего путного не сыскал в ваших хваленых на весь мир хранилищах. Даже вот эти», — он беспардонно раздвинул тарелки, водружая на удивительную по своей нежности скатерть пояс из грубых пластин и небольшую вещицу, которая вроде как отсекала все ядовитые запахи. «Вот эти два артефакта полностью исчерпали свой ресурс и ни на что не годны. Просил дворцовых эльмитоланов помочь, но те только руками разводят». Сидящая справа от него Галерима стала тщательно присматриваться к поясу, а маленькую вещицу затребовала в свои руки Молли. Тогда как графиня Изакон с некоторым недоумением стала выспрашивать о назначении данных предметов. После подробного изложения выводов и догадок, все соправительницы благосклонно улыбнулись, и одна из них призналась: «Такие артефакты надо пробовать пробудить к жизни только составом из пяти галерим. Сам понимаешь, что нам никогда в жизни не успеть обойти все хранилища и заниматься экспериментами, бесполезно растрачивая наши бесценные силы, да еще когда не догадываешься о его назначении. Но если они тебе нужны...» Полувопросительную фразу она так и не закончила, и по большому счету особой нужды Кремону в этих артефактах не было, но ему жутко захотелось посмотреть на такое священное действо, как совместное магическое усилие сразу пяти великих колдуней. Поэтому ответил без колебаний: «Конечно, нужны». После чего его возлюбленная наконец-то милостиво улыбнулась, словно говоря: «Мужчины как дети». Потом положила странный предмет в виде намордника на стол и первой возложила на него ладошку. Видно было, как ее коллеги, особенно Файналия и ее бабушка, не слишком-то хотят тратить свои силы, но, переглянувшись, решили не расстраивать всеобщую любимицу. Пять женских рук коснулось древнего артефакта. Понятно, что растерим свои способности Эльмитолана, Кремон вполне справедливо предполагал, что ничего не заметит простым зрением, и очень пожалел, чет не может сюда срочно пригласить своих друзей и баларов. Но все равно эффект великого колдовства оказался виден даже ему, а может, и некоторые остатки его прежней силы теплились в теле, позволяя хоть что-то рассмотреть. В месте касания к артефакту вверх, на высоту около метра взвелись тоненькие, но удивительно яркие радуги, затем переплелись одним жгутом, ярко засверкали калейдоскопом сияния и молнии метнулись вниз, вонзаясь не до конца изученное еще произведение древних. После чего дамы отняли руки и пошевелили пальцами, словно разминая их после тяжелой работы. «Вы только гляньте, начало обмен мнениями Файналия, у меня четверть силы эта мелочь забрала». Три других подтвердили такой расход, зато Молли не преминула похвастаться. «А у меня только пятая часть ушла». Затем все сосредоточились на передвинутом в центр стола поясе. Опять яркое зрелище из сплетающихся радуг озарили напряженное от восторга лицо Кремона, и второй артефакт оказался загружен магической энергией под завязку. Но теперь недовольство галерим возросло вдвое. Именно настолько больше у них ушло магической энергии на восстановление функциональности артефакта. К тому же артефакта полностью бесполезного для любого эльмитолана. Подразумевалось, что уже в ночи, ну максимум к утру, великие колдуньи полностью восстановят свои силы. Но графиня Изакан продолжила разговор со строго поджатыми губами и гневно поблескивая глазами в сторону растерянной Молли. Прихоти всеобщей любимицы, по ее мнению, обходились соправительницам слишком дорого. «Кремон, ты не переживай, дополнительно мы тебя обеспечим такими артефактами, что тебе и стало Валелий не страшно будет», пытаясь натянуто улыбнуться, обещала глава тайного сыска. «Во-первых, мы тебе дадим сразу две литанры, и сколько возжелаешь зарядов к ней. Щедрое предложение. Это самое действенное оружие, конечно, имелось у каждого второго балара, но те никогда этим не хвастались. Правда, Агирия видела, насколько ловко Спин управляется с литанрой, значит могла догадаться, что та не последняя в отряде, но раз дают еще пару, то почему не взять, к тому с неограниченным количеством зарядов». Поэтому невменяемый только благодарно кивнул, вспомнив, что сидит при этом до сих пор голодный. «Но ведь от голода сообразительность только повышается. А во-вторых, ваше величество, боевые, готовые к действию артефакты, у нас хранятся в отдельном месте». «А-а-а», герою еле удалось сдержать рвущееся из него возмущение. «А почему же вы мне их раньше не показывали? Ты что, уже все основные хранилища исследовал?» — набросилась на него Файналия. «Нет, конечно, и уже что-то, даже среди второстепенных отбросов, но отыскал. Почему мы тебя туда вначале и отправили? Вот когда там закончишь, тогда и допустим тебя к самым элитным, опасным и неразгаданным предметам». Понятно, ничего не оставалось, как тяжко вздохнуть, мысленно соглашаясь с правильностью такой тактики. Но вопрос таки вырвался. «Много там артефактов?» «Немного, но зато самые, самые». При этом старшая принцесса не стала признаваться, что более половины из приоритетного хранилища тоже перепрятаны надежно и далеко. Из черед придет только тогда, когда прославленный герой навсегда свяжет свою будущую жизнь с царством огов. Это время придет очень скоро, как верили галеремы, но форсировать допуск к самым большим тайнам, вынесенным за века из гиблых топий, пока не следовало. И графиня завершила важный разговор твердым обещанием.